Так много перемен. Рикки не могла не признать, что чувствовала себя несколько нетвердо, сходя с корабля на причал. По дороге круговое море закатило им истерику, так что первые пару дней она провисела на борту корабля, извергая в воду содержимое своего желудка. А теперь наоборот, твердая земля вызывала у нее тошноту. Однако это не согнало улыбку с ее лица. Как сказал бы ее отец, в этом и состоит работа вождя – улыбаться, когда тебе хочется блевать. «Юранд!» Не обращая внимания на протянутую руку, она заключила его в объятии. «Ну как ты, все?» Она помахала в воздухе рукой, ища нужное слово. «Юрандируешь?» Тот почтительно склонил голову. «При всем желании, мне едва ли удалось бы заняться чем-либо другим. Но теперь я гляжу, у тебя побольше всякого такого». Она подцепила пальцем фестон золотой тесьмы, свисавшей с его мундира. «Милорд и миледи регент соблаговолили назначить меня временным лордом-камергером». Изер накинула его одобрительным взглядом. «Если у тебя найдется время, можешь быть лордом моей камеры, сколько влезет», — объявила она. Рикке нахмурилась. «Кажется, мы договорились, что ведем себя прилично. Так значит, тебя теперь следует называть лорд Юранд?» «Ну, мы же старые друзья, и в конце концов я далеко не единственный в этом мире, кто получил повышение». Юранд взглянул в сторону странных и разнообразных представителей Севера, которые один за другим выбирались с корабля и толпились на причале, глазея на огромность, многолюдное оживление и удушливую задымленность окружающего пространства. Свита у Рикки была немаленькая, в чем, разумеется, и заключалась основная идея. Купцы из Уфриса и Корлеона, разодетые в свои лучшие крашеные ткани и стремящиеся заключать новые сделки. Названные в праздничных плащах, вожди из высоких долин и западных долин, а также всех долин в промежутке. Были здесь и горцы с голубыми от татуировок лицами. «А вас как теперь называть? Королева Рикки?» «Клянусь мертвыми, нет, конечно. Черной Рикки вполне достаточно». Она взглянула в сторону выстроившихся на пристани солдат, неподвижных, блестящих начищенным металлом, в больших темных мундирах, на больших темных конях, под большими темными флагами. Их здесь была по меньшей мере сотни. «Однако, ну и встречу вы мне тут устроили». «Лорд-регент настоял, что мы не можем рисковать, когда речь идет о вашей безопасности», отозвался Юранд, ведя их к группе заводных лошадей. «Я тронута. Никогда по-настоящему не чувствуешь себя в безопасности, пока тебя не окружат вооруженные до зубов незнакомцы». Ей не сразу удалось взгромоздиться на лошадь, на которой она ощущала себя не более уверенно, чем на корабле. «Должна признаться, я слегка волновалась, что Леос, Савин, может быть, будут не рады меня видеть». Рикки подтолкнула свою лошадь вплотную к Юранду и буркнула уголком рта. «В конце концов, я ведь их предала. Ну так, самую малость». У леди Савин всегда была трезвая голова. «О да, этот табачонок Элли превратит в воду, только взглянув на него». «И Лео, как вы обнаружите, теперь не так легко увлекается, как прежде». «Так значит, все мои долги прощены?» Улыбка Юранда выглядела как-то неубедительно. «Они оба желают прежде всего смотреть в будущее». От внимания Рикки не ускользнуло, что он даже близко не подошел к тому, чтобы ответить на заданный вопрос. Трубы по-прежнему дымили вовсю, пачкая небо огромным грязным пятном. Улицы по-прежнему кишели народом самых разных видов и размеров, покроев и цветов. Башня, которую называли домом делателя, по-прежнему торчала, скрываясь в тумане, словно гигантский палец. Камни мостовых и домов по-прежнему вибрировали от того же вечного беспокойства, храпа некоего спящего демона, недовольного гула множества людей и машин. Однако не все оставалось по-прежнему. В Союзе всегда любили флаги, но с поры ее последнего визита, кажется, на них тут все помешались. Фасады зданий были затянуты огромными полотнищами. На стенах складских помещений красовались солнце в 20 шагов высотой. Перекрещенные молотки Инглии тоже попадались, а также золотой лев из герба Лео. На каждом углу, возле каждых ворот стояли вооруженные люди, одетые в красные королевские гвардейцы, но всегда в сопровождении инглийцев, оттенявших их своими темными мундирами. Рикки увидела на боковых улицах баррикады. Люди стояли цепочками, дожидаясь, пока их обыщут. Солдаты рылись в фургонах. С крыш хмурились вниз арбалетчики. «Похоже, тут больше английских солдат, чем было во всей английской армии», — пробормотала Рикки. Трясучка задумчиво провел ладонью по седой щетине. «Это больше похоже на захваченный город, чем на спасенный». «Я не доверяю ни одному из этих ублюдков», — прошептала Изерный Фейл на северном наречии, хмурясь через плечо на их эскорт. «Ну ты-то вообще всех ненавидишь», — отозвалась Рикки. Изерн выглядела потрясенной до мозга костей. «Вранье! Да я сплошная податливость, дружба и веселье. Например, мне нравится Трясучка». «Я всем нравлюсь», — бесстрастно заметил тот, кого боялся весь север, покачиваясь в седле. «И еще я люблю старика Черствого, да и Гвоздь из тех людей, которых я не отказалась бы забить куда-нибудь поглубже, если ты понимаешь, что я имею в виду. Невзирая на многие слои глубоких смыслов, кажется, мне удалось ухватить основной», — ответила Рикки. «И эта девчонка, Шолла, начинает мне нравиться. Она действительно умеет тонко резать сыр. Как паутинка. Так и тает на языке. А стоит подумать обо всех других вещах, которые она сможет вот так настругать, и я прямо вся дрожу в предвкушении». «Высокая похвала». «Хм!» Изерн выпятила губы, очевидно перебирая остальных своих знакомых и не находя больше сокровищ. «Да, пожалуй, это не армия друзей, если собрать их в одну кучку». Рикке многозначительно покашляла, тыча себя в грудь большим пальцем. «А, ну...» Изерн скривила лицо, словно отхлебнула глоток старого эля и пыталась понять, не прокис ли он. «Насчет тебя я пока не уверена. Ты говорила то же самое 2 года назад. И эти 2 года ты постепенно склоняла меня в нужную сторону. Ты же знаешь, любовь, которая дается легко, не стоит и гроша. Еще несколько лет, и я, может быть, буду любить тебя так же, как я люблю моих братьев». Изерн повернулась в седле и бросила взгляд на Скофина со Скенном, в изумлении взиравших на огромные, серые от сажи здания. «В смысле, в целом ты будешь меня игнорировать, а, заметив, станешь обращаться с нескрываемым презрением?» «Вот именно!» И Изерн хлопнула Рикке по плечу с такой силой, что той пришлось вцепиться в седло, чтобы не выпасть из него. Проезжая через город, они миновали несколько выгоревших кварталов. Целые улицы лежали в руинах. Остовы домов понемногу сносили, но некоторые еще оставались стоять. Двери и окна зияли, словно открытые рты мертвецов. Ветер взметал изнутри облачка едкого пепла. На улицах было даже еще больше нищих, чем прежде. Еще больше бездомных и беспомощных, спешащих убраться в сторонку, давая их отряду прогрохотать мимо. «Клянусь мертвыми!» — выдохнула Рикки, глядя на величественные мраморные ступени, ведущие в никуда. Наверху виднелись лишь нижние части огромных колонн, которые рабочие понемногу раскалывали зубилами и кирками. Высоко над этой чудовищной стройплощадкой маячил огромный подъемный кран. «Это ведь здесь раньше был банк?» «Валент и Балк», — подтвердил Юранд, неодобрительно хмуря брови. «Этот могущественный храм выгоды, где первый из магов встречался со своим ухмыляющимся прихлебателем. Похоже, даже такие места рано или поздно ждет разрушение». «И что теперь будет на его месте?» — спросила Рикки. «Насколько я понимаю, сейчас остро необходимы суды и инвестиции для новых предприятий строительства. Поэтому леди Регент планирует построить здесь величайший в мире банк». В конце концов, они остановили лошадей перед огромным зданием, выделявшимся даже среди других огромных зданий, в той части города, где воздух был чище и солнце светило ярче. Рикки не могла не признать, что чувствует некоторое облегчение. Ее бы не удивило, если бы их при полном параде провезли до самого допросного дома и припроводили прямиком в камеры. «Это же дом Савин», — сказала она, поднимая взгляд на многочисленные окна. «Похоже, тут каждый листочек в саду полировали вручную». «Не удивлюсь, если так», — отозвался Юранд. «Раньше она жила здесь, потом какое-то время тут был сиротский приют, но здесь оказалось недостаточно просторно, поэтому детей перевели в другое место. Теперь этот дом ваш». «Что?» «На то время, пока вы в городе». Он легко соскочил с седла. «У Черной Рикки должна быть резиденция, достойная ее статуса». Один только холл был величиной с приемный зал какого-нибудь вождя и причем гораздо лучше обставлен. Их встречали 2 хорошо одетые женщины, одна постарше, другая помоложе, а также темнокожий мужчина, широкий как дверь. Все они выглядели слегка шокированными, увидев ее лицо, за что их вряд ли можно было винить. Рикке и сама порой шарахалась в сторону, проходя мимо зеркала. Еще большее потрясение отразилось на их лицах, когда за ее спиной замаячил трясучка. А потом, в довершение их смятения, в дом ввалилась толпа одетых в меха и кольчуги названных и татуированных горцев, и с ними богатырского телосложения женщина, нынешняя правительница Йоуза, тотчас нанеся грязи на безупречно отмытые плитки пола. Женщина постарше сделала неуверенный книксон. «Ваша... просто черная Рикке», — сказала ей Рикке. «Меня зовут Лидди. Это вот Май, а это Гарун». «Большая честь», — прогудел темнокожий таким гулким басом, какого она никогда не слышала, и склонился в поклоне. «И для меня», — отозвалась Рикке, тоже кланяясь. Поскольку половина ее людей не понимала местного наречия, это привело к тому, что все принялись кланяться вслед за ней. Целое море прыгающих вверх-вниз голов. «Леди Регент прислала нас на случай, если вам что-нибудь понадобится», — объяснила Лидди. «Завтра вечером в Агрионте планируется банкет». «Банкет?» — Изерн покрутила на языке незнакомое слово. «Разве это не когда люди идут посрать?» Трясучка закатил к небу единственный глаз. «Это когда люди пьют и танцуют и лгут друг другу. Они делают вид, будто устраивают это для веселья, но на самом деле для того, чтобы тот, у кого есть власть, мог показать, как много у него власти». Изерн сощурила глаза. «То есть они там в самом деле срут, просто на головы друг другу?» «Завтра они главным образом будут срать на мою», — вставила Рикке. «А я буду рассыпаться в благодарностях, превознося отличный цвет и консистенцию их дерьма, и спрашивать, не найдется ли у них для меня пары лишних какашек». Рикке, подняв брови, взглянула на Лидди, выглядевшую еще более шокированной, чем прежде, и снова переключилась на союзное наречие. «Ты швея?» «Ну, мне доводилось шить». «То есть ты помогаешь леди Савин выглядеть более...» Рикке помахала руками, ища нужное слово. «Савиниста?» «Я иногда помогаю ее одевать». «Чудесно! В последний раз, когда я была в Агрионте, я выглядела как полная дура». Рикке скинула с плеч свой алый плащ и с шуршанием провела ткань между пальцев. «Сдается мне, нас ожидает кое-какая работа».